попробуем. Посмотрите вокруг, есть ли у вас рядом какой-то маленький предмет. Например, ручка, которой вы оставляете заметки по ходу прослушивания этой аудиокниги. Прямо сейчас попробуйте взять ее в руку. Взяли? Отлично! Вы взяли, а не попробовали. Так всегда и в жизни. Мы не пробуем что-то сделать, мы это что-то делаем. Всегда, без исключений. Даже когда в детстве мы учились брать что-то в руку, мы брали. Может, не очень хорошо получалось. Может, мы промахивались, но делали. Тысячи попыток, все больше удачных. И вот теперь мы легко можем взять в руку какой-то предмет. Так и с бизнесом. Когда вы выберете его делать, а не пробовать, у вас обязательно получится. Обязательно. Я видел это много раз. Надо ли что-то продавать? Конечно. Мы всегда что-то продаем и делаем это ежедневно. Мы вовлекаем, а это тоже продажа, в свое видение каждую секунду. Муж вовлекает жену в то, что он добытчик, и она может на него положиться. Жена вовлекает мужа в то, что она замечательная хозяйка и мама его детей. Кто-то из вас сейчас подумал, что есть те, кто ни во что не вовлекает, а просто живут как многие. Работают 5 дней в неделю, развлекаются 2 выходных, путешествуют, когда уходят в отпуск. У них есть диван, на котором они проводят почти все свободное время и так далее. Открою для вас тайну. В это мгновение они вовлекают вас в то, что это и есть нормальная жизнь. Они не хотят ничего в ней менять. Более того, когда вы попытаетесь показать этим людям другую жизнь, то столкнетесь с тем, что эти люди не только откажутся от вашего предложения, но еще и вовлекут вас в свое видение. Видение этой «нормальной» в кавычках жизни. Это и станет проверкой вашей решимости изменить собственную жизнь. На семинарах я задаю вопрос «Кто любит продавать?» и прошу поднять руки. Тем, кто это не сделал, я говорю «Вы сейчас продали мне то, что вы не умеете продавать». Так что же такое продажа или вовлечение в MLM-бизнес? Это когда вы формируете у будущего партнера схожую с вашей картину мира, схожее видение бизнеса и его возможностей. Резюме. Мы продаем всегда и везде. Либо вам продают, либо вы продаете. Что выбираете вы? Бери и делай. У каждого бизнеса есть свои особенности. Каждый уникален. Бизнес MLM хорош тем, что это, по сути, готовая бизнес-модель. Мы это обсуждали раньше. Надо просто брать и делать. Не надо изобретать велосипед. Сколько же в MLM приходит, как мы их называем, велосипедистов? Тех, кто говорит, что мы делаем что-то не так, что бизнес надо строить как-то иначе. Они пытаются действовать по-своему, но рано или поздно понимают, что так не получается. И тогда одни сдаются, оправдывая собственные промахи громким заявлением, мол, MLM — это ерунда, заниматься этим бизнесом ниже их уровня. Есть у них дела поважнее и поинтереснее. Безусловно, очень сложно признаться, прежде всего себе, что не хватило каких-то личностных качеств, чтобы создать бизнес. Другие же, осознав, что потерпели неудачу, пробуют действовать так, как и тысячи людей до них. И когда у них все начинает получаться, они становятся самыми приверженными последователями технологии. Чуть позднее вы услышите историю лучшего директора нашего агентства Марины Дедюхиной. Ее рассказ «Как нельзя» лучше иллюстрирует все, что я сказал раньше. И если бы только Марина. Так было и у меня. Я помню, как на лекциях своего первого семинара в Будапеште слушал, что рассказывают люди, уже прошедшие свой путь, и думал, чему нас могут научить эти венгры? Мы сделаем все по-своему. Слава богу, мне хватило пары недель и десятков встреч, на которых мне отказали, чтобы образумиться. Тогда я решил попробовать действовать так, как нас обучали. И тут у меня стало получаться. Констатирую. Очень редко в бизнес приходят люди, готовы взять технологии и просто начать ее внедрять. Мало у кого получается сразу доверять системе, доверять и доверяться наставнику.